Ласковым телком притулялось к оттаившему бугру рыжее потеплевшее солнце, и земля набухала на меловых мысах, залысинами стекавших с Абдонского бугра. Малахитом зеленела ранняя трава. Пантелей Прокофьевич заплетал пушистым сизым хворостом разломанный бугаем плетень. С крыши капало, серебрились сосульки, дегтярными полосками чернели на карнизе следы стекавшей когда-то воды. В марте 1914 года в ростепельный веселый день пришла Наталья к свекру. Наталья, изменившаяся и худая, подошла сзади к свекру, наклонила изуродованную, покривленную шею. «Здорово живете, батя!» «Натальюшка! Здорово, милая! Здорово!» засуетился Пантелей Прокофьевич. Хворостина, выпавшая из рук его, свелась и выпрямилась. «Ты чего же это, глаз не кажешь? Ну, пойдем в курень! Погоди, мать-то тебе возрадуется!» «Я, батя, пришла!» Наталья неопределенно повела рукой и отвернулась. «Коль не прогоните, останусь на вовсе у вас». Что ты, Любушка, аль ты нам чужая? Григорий вон прописал в письме. Он, девка, об тебе наказывал справиться». Пошли в курень. Пантелей Прокофьевич хромал суетливо и обрадованно. Ильинична, обнимая Наталью, уронила частую цепку слез, шепнула, сморкаясь в завеску. «Дитя б надо тебе, оно б его присушило. Ну, садись, Семка, я блинчиков достану. Спаси Христос, маманя, я вот пришла». Дуняшка, вся в зареве румянца, вскочила с надворья в кухню и с разбегу обхватила Наталины колени. «Бесстыжая! Забыла про нас!» «Сбесилась, кобыла!» — крикнул притворно строго на нее отец. «Большая-то ты какая!» — роняла Наталья, разжимая Дуняшкины руки и заглядывая ей в лицо. Заговорили разом все, перебивая друг друга и замолкая. Ильинична, подпирая щеку ладонью, горюнилась, с болью вглядываясь в непохожую на прежнюю Наталью. «Совсем к нам?» – допытывалась Дуняшка, теребя Натальи на руки. «Кто ее знает?» «Чего ж там? Родная жена, да где это будет жить? Оставайся!» – решила Ильинична и угощала сноху, двигая по столу глиняную чашку, набитую блинцами. Пришла Наталья к свекрам после долгих колебаний. Отец ее не пускал, покрикивал и стыдил, разубеждая. Но ей неловко было после выздоровления глядеть на своих и чувствовать себя в родной когда-то семье почти чужой. Попытка на самоубийство отдалила ее от родных. Пантелей Прокофьевич сманивал ее все время после того, как проводил Григорий на службу. Он твердо решил взять ее в дом и примирить с Григорием. С того дня Наталья осталась у Мелеховых. Дарья внешне ничем не проявляла своего недовольства. Петро был приветлив и родственен. А косые редкие взгляды Дарьи искупались горячей Дуняшкиной привязанностью к Наталье и отечески любовным отношением стариков. На другой же день, как только Наталья перебралась к свекрам, Пантелей Прокофьевич под свой указ заставил Дуняшку писать Григорию письмо. «Здравствуй, дорогой сын наш Григорий Пантелеевич. Шлем мы тебе нижайший поклон и от всего родительского сердца с матерью твоей, Василисой Ильиничной, родительское благословение. Кланяется тебе брат Петр Пантелеевич с супругой Дарьей Матвеевной и желает тебе здравия и благополучия. Ишо кланяется тебе сестра Евдокея и все домашние. Письмо твое, пущенное от февраля 5 числа, мы получили и сердечно благодарим за него. Жена твоя, Наталья Мироновна, проживает у нас и находится в здравии и благополучии. Сушеные вишни мать тебе посылает и пару шерстяных чулок, а еще сало и разного гостинцу. Мы все живы и здоровы, а дитё у Дарьи померло, о чем сообщаю. Мы рады в твоей службе, и что начальство одобряет тебя. Ты служи, как и полагается. За царем служба не пропадет. А Наталья теперече будет у нас проживать, и ты об этом подумай. А еще беда, на масляную зарезал зверь трех овец. Ну, бывай здоров и Богом хранимый. Про жену не забывай, мой тебе приказ. Она ласковая баба и в законе с тобой. Ты борозду не ломай и отца слухай. Твой родитель... Старший урядник Пантелей Мелехов. Пол Григорий стоял в 4 верстах от русско-австрийской границы в местечке Радзивилово. Григорий писал домой изредка. На сообщение о том, что Наталья пришла к отцу, ответил сдержанно, просил передать ей поклон. Содержание письма его было уклончиво и мутно. Пантелей Прокофьевич заставлял Дуняшку или Петра перечитывать их по нескольку раз, вдумываясь в затаенную меж строк неведомую Григорьеву мысль. Перед Пасхой он в письме прямо поставил вопрос о том, будет ли Григорий по возвращению со службы жить с женой или по-прежнему с Аксиньей. Григорий ответ задержал. После Троицы получили от него короткое письмо. Дуняшка читала быстро, глотая концы слов, и Пантелей Прокофьевич с трудом поспевал улавливать смысл, откидывая бесчисленные поклоны и расспросы. В конце письма Григорий касался вопроса Натальи. «Вы просили, чтоб я прописал, буду я аль нет жить с Натальей, но я вам, батя, скажу, что отрезанную краюху не прилепишь. И чем я Наталью теперь примолвлю, как у меня, сами знаете, дитё? Осулить я ничего не могу, и мне об этом муторно гутарить. Нады поймали на границе одного с контрабандой, и нам довелось его повидать. Объясняет, что в скорости будет с австрийцами война, и царь их не будто приезжал к границе, осматривал, откель зачинать войну и какие земли себе захапать. Как зачнется война, может, и я живой не буду, загоди нечего решать». Наталья работала у свекра и жила, взращивая бессознательную надежду на возвращение мужа, опираясь на нее надломленным духом. Она ничего не писала Григорию, но не было в семье человека, кто бы с такой тоской и болью ожидал от него письма.